Василий Маханенко. Вторжение. Книга первая. Второй шанс. Текст читает Олег Кейнс. Глава первая. Ничего личного, просто реальность. Юридический отдел Барлеоны. Каждый раз, когда у человека случаются неприятности вселенского масштаба, он обращается к высшей силе. Формулируют все по-разному, но общий посыл одинаков. Почему я? Неужели заболеть, умереть, лишиться чего-то важного не мог кто-то другой? Глупые и бессмысленные вопросы. Но редкий человек не задает их себе в час беды. Чтобы удержаться, надо быть либо до чертиков циничным, либо глубоко религиозным, либо занимать пост руководителя проектов, где прогноз и принятие рисков – рутинная работа. Я относился к третьей категории, и потому, получив известие о сокращении, не мучился вопросом своей исключительности. Рано или поздно это должно было случиться. Мой просчет оказался в другом – в сроках. Занятый в двухгодичном госпроекте, я считал себя трудоустроенным, по крайней мере, до его завершения. За это время я планировал развить несколько бизнес-идей, чтобы потом с уверенностью смотреть в завтрашний день из панорамного окна собственного дорогущего офиса. Не сложилось. В мире, где имитаторы или роботизированные системы с ограниченным искусственным интеллектом захватывали все больше видов деятельности, простому люду скоро не будет места. Сейчас никто и не вспомнит, как восторженно встречал народ первые прототипы имитаторов, предназначенных для опасных производств. Затем по-тихому, уже без ярких освещений в СМИ и интернете, роботы укрепились в образовании, медицине, промышленности и прочем, и прочем, и прочем. Имитаторы не уставали, не требовали зарплаты, выполняли задачи точно и в срок. Идеальные работники. Все опомнились только после массовых сокращений. Власть имущие признали эксперимент по завершению успешным, и людей толпами вышвыривали с работы на социальные пособия. Начались пикеты и акции протеста, но время было упущено. Все, кто обладал в нашем мире властью и деньгами, понимали, что пользы от замещения гораздо больше, чем недостатков. Последний, по сути, был один. Общая социальная напряженность и, как следствие, постоянно растущая криминогенная обстановка. Правительство, заручившись поддержкой заинтересованных лиц, нашло весьма оригинальное спасение – виртуальный мир Барлеона. Лишенные работы и целей в жизни люди, помимо еды и жилища, нуждались в новой идеологии. Игра с полным погружением была представлена как единственное спасение от отчаяния и серости бытия. Правительство работало агрессивно, продвигая нового виртуального мессию в массы. Повсюду пестрели призывные рекламные изображения, составлялись рейтинги игровых достижений, с медийных экранов улыбались новые виртуальные знаменитости. Барлеона была прекрасной, притягательной и беззаботной. Но главная изюминка состояла в том, что, соглашаясь на новую жизнь в Барлеоне, люди переводились на полное государственное обеспечение. В отдаленных районах строились социальные общежития, бетонные клетушки 2 на 3 метра без окон, кухонь, спален, туалетов, зато оборудованные капсулами длительного погружения с учетом всех потребностей. Граждане, попавшие под сокращение и не имевшие возможности обеспечивать себя, заключали договор с муниципалитетом, получая в собственность такое жилье и пожизненно оплаченный аккаунт. Человек обязывался проводить в игре не меньше 20 часов в сутки, включая сон. На реальный мир ему щедро дарилось все остальное время. Идея выстрелила. Первым ринулось в Барлеону инфантильное стадо с облегчением, скинув с себя повседневные заботы. Под его радостные возгласы договоры о добровольном изгнании стали заключать пребывающие безработные, освобождая место на земле тем, у кого были деньги на реальную жизнь. В народе всех ушедших в Барлеону по социалке стали звать бомжами, и никого это не обижало. Старые спальные районы сносились, освобождая место для новых парковых зон, спортивных, развлекательных комплексов, красочных коттеджных поселков. Мир менял облик, подчиняясь активной воле богатых людей при молчаливом неодобрении остальных. Так обычно работал естественный отбор. «Что делать будешь?» Я вздохнул, чтобы погасить раздражение. Последнюю неделю этим вопросом меня не донимал только ленивый. Родители, бывшие коллеги, друзья, как мнимые, так и настоящие. Если родители искренне переживали, то остальная часть порой не скрывала счастливого выражения лица. Еще бы. Те, кто умудрился сохранить свое место, чувствовали свое превосходство, а те, кто уже числился в армии безработных, вздыхали с облегчением, что они не одни такие. Но абсолютно все жаждали услышать, как я планировал сохранить свою платежеспособность. Вдруг изобрел нечто оригинальное. «Так что делать-то будешь?» Матвей разлил еще по одной и терпеливо ждал. Этот не злорадствовал. Он был тем другом детства, что, считай, семья. «Сначала порадуюсь, что развелся и детей не завел». Шутка так себе, но сегодня был не тот вечер, когда стоит говорить серьезно. Матвея я не видел лет 5 и просто радовался нашей встрече. «Это-то понятно, хоть и спорно», — усмехнулся друган, хмурясь. «Ага, ты всегда был подкаблучником». «Расслабься, жены здесь нет», — заржал я, вспоминая супругу Матвея. «Если кому и грех было жаловаться на семейную жизнь, так это точно моему другу детства». Тот редкий случай, когда люди жили душа в душу и счастливо воспитывали 2 детей. По крайней мере, 5 назад. Первая пара рюмок смыла напряжение последних дней. Я смотрел на друга и радовался нашей встрече, отгоняя подальше проблемы. Хмель невольно заставил нас поностальгировать. Мы познакомились на линейке в 1 классе. Ни я, ни он не разделяли всеобщего волнения по поводу поступления в школу. Пример старшей сестры наглядно показал, что беззаботные игры во дворе сменятся уроками и домашкой. Матвей так вообще ненавидел все эти садики и школы. Мы стояли рядом, пыхтя от тяжести то ли бытия, то ли рюкзаков, и отмахивались от чужих букетов. Общие беды сплачивают людей, а скучные уроки, стабильные нагоняи и злобная классуха сделали из нас почти братьев. Мы были вместе всю школу. Дрались, дразнили девчонок, получали звездюлей от отцов, когда мамки уставали грозить ремнем. Тогда казалось, что так будет всегда. Друг за друга горой, потому что мы – банда. Но после школы наши пути разошлись. Матвею учеба в школе давалась трудом, поэтому о вышке речи не шло. Зато руки у него были золотые. С моей помощью он поступил в колледж на автослесаря и сразу устроился в мастерскую по соседству. Все наши мужики очень скоро его зауважали. Потом друг встретил Светку, быстренько на ней женился и завел детей. Ушел с головой в быт, но выглядел при этом счастливым. Странное дело, вот кто должен был в первую очередь волноваться о потере работы, так это автослесарь. Но друг тогда заверял, что у него надежная база. Как говаривал один из его постоянных клиентов про переход к имитаторам-механикам, «Это все равно, что твою женщину ублажать вибратором, имея горячие руки, рабочий орган и башку на плечах». Меня ждала иная судьба. Высшее образование, 2-е высшее, престижная стажировка, а потом и постоянная работа в невероятно крутой корпорации. Начинал я ассистентом менеджера, и вот уже 13 лет был ведущим руководителем проектов внедрения информационных систем класса ERP. Звучало страшно, но по факту я следил, чтобы подчиненные вовремя и качественно выполняли свои функции. Самостоятельно работать руками я отвык быстро. Вначале мы стыковались с Матвеем каждую неделю, обсуждали проблемы, делились новостями, затем встречи становились все реже и реже. Раз в месяц, раз в год. А последние 5 мы даже не перезванивались. Хреновый из меня оказался друг. Иногда я вспоминал о Матюхе и клялся себе, что вот завтра закончу работать пораньше и обязательно позвоню. Узнаю, как он, или забегу к ним в гости. Но так ни разу и не собрался. Сложно это сделать, когда пашешь на износ по 14 часов в сутки. Собственно, из-за этого моя бывшая и ушла. Ей надоело засыпать и встречать утро в одиночестве. Неделю назад меня сократили, и вот тут-то Матвей и объявился. Оказалось, что он хоть и не звонил, но всегда был в курсе моих успехов, просматривая заметки и фото в социальных сетях. Просто стеснялся лезть со своей дружбой к большому боссу. Было смешно за него и стыдно за себя. Время раскидало нас по разным ступеням социальной лестницы, но человеком остался только мой друг. «Ты не ответил?» Матвей был настойчив. «Матюха, что ты заладил? Ну, хорошо же сидим. Что ты все портишь?» Я сам не заметил, как раздражение вылезло наружу. А чуть успокоившись, добавил. «Что-нибудь да найду. Имитаторы не всех могут заменить. Они не вездесущи». «Вам повторить?» Словно в опровержении моих слов рядом появился имитатор-официант. Его услужливая физиономия раздражала, но отказаться от повторного заказа нельзя. Иначе мы должны будем покинуть заведение. Хозяева тщательно следили за тем, чтобы гости не отвлекались от траты денег. Напоминаю, что получить скидку можно, указав ваш логин в Барлеоне. Скидка зависит от уровня персонажа. «Очнись, Рома! Эти твари повсюду!» Зло прошипел Матвей, не стесняясь робота. «Знаешь, где их нет? У военных. Потому что с живыми солдатиками воевать интереснее. То героизм в жопе заиграет, то шпион заведется. Сплошная интрига, Херли. РПГ в реале с бонусом в виде груза 200. Ну и эти на всю голову творческие. Все». «Ты-то чего всполошился? У тебя же все в порядке было». Эмоциональность друга меня задела. Вроде проблемы у меня, а трясло его. «В порядке? Да что ты знаешь? 5 лет назад было хорошо, да кончилось все». Матвей разом сник и помрачнел. Рюмка водки в его руках опустела. «Автомастерская закрылась 3 года назад. Почти все клиенты свалили к имитаторам. Быстро, качественно, бесплатно. Такая тебе пожизненная гарантия от производителей автомобилей. Что мы могли предложить против такого? То-то же и оно, что ничего. Хотя изгалялись как могли. Повесили на входе огромный стенд с семейными фотками. С детьми, женами, родителями, собаками. Понимаешь, Ром, фотки из семейного альбома про счастье. Чтобы клиент, забирая свою ласточку, понимал, кого кормит, и обязательно вернулся». Я проглотил комок, пораженный новостью. «А почему мне не позвонил?» «Зачем? Сказать «Привет, друган! Как ты там, на своем Олимпе? Все строишь нам адские котлы? Ты же приют устроил, верно?» «Верно», — подтвердил я. До текущего момента это была просто работа по установке и настройке серверов для социальных приютов. Госзаказ. Очередной проект без привязки к конкретным людям и целям. Мы помолчали, думая каждое о своем. «Света ушла, денег не стало, а детей надо было кормить. За ней еще со школы Витька Навортов увивался. Может, помнишь его? В общем, он сейчас в люди выбился, переехал в район для обеспеченных, ну и предложил ей полный пансион. Малые с ней, у них теперь куча игрушек, кружки и спорт. Вижу их раз в неделю. Вот такое у меня в порядке». Все это Матвей проговорил нехотя и так тихо, как будто боялся сказанного. На душе стало еще гаже от мысли, что все это я мог узнать и сам, если бы интересовался жизнью друга. Я мог бы оказаться рядом и поддержать. Для Матвея семья была всем. «Я последний мудак, потому что ни разу не позвонил тебе и не спросил, как вы. Вроде молчишь, а значит, без новостей, все хорошо. Проехали. Я на Светку не в обиде. Что я сейчас им могу предложить, кроме приюта? Кстати, а ничего так хоромы. Ты молодец», — хмыкнул Матвей. «Не начинай, самому теперь тошно», — попросил я, рассматривая бетонный муравейник с капсулой, как жилье моего лучшего друга. «Если не найду работу, то перееду к тебе, буду жить по соседству». «Ром, ты меня знаешь, я не за жалостью тебя позвал», — стряхнул с себя хандру Матвей. «У меня к тебе предложение. Ты как, с Барлеоной?» «Никак. Пару раз начинал и забросил в итоге. С моей работой в капсуле не посидишь, да и не мое это». «Так ты меня в игру агитировать собрался? Акция «Приведи друга и получи бонус»?» — догадался я. «Типа того», — не обиделся Матвей. «Послушай меня. Я в игре уже 3 года. Неплохо для бомжа прокачался. Деньги появились, связи. Но глаза у меня не на задницу натянуты. Сам вижу, Офицеры клана забирают большую часть лута, а нам крохи достаются. Сейчас в Барлеоне бомжей тьма. Кланы за нас не сильно держатся. Если чем недоволен, пошел нахрен. Другое дело коммерческий пассажир. Смотри, что я придумал. Деньги в Барлеоне заработать сложно, но можно. Нужен, во-первых, свой клан. Пока у тебя есть деньги, ты можешь оформить коммерческую подписку, создать персонажа и организовать свое дело. Вспомни школу. Я работаю руками, ты головой. Ты за столько лет только и научился, что управлять, Рома. Плюс, как коммерческому пассажиру, тебе кругом почет и бонусы. Справочная информация. Типы аккаунтов. Социальный единый. Аккаунт без абонентской платы для лиц, проживающих в социальных приютах и тюрьмах, с обязательным отчислением в 30% от всей добычи в пользу государства. В игре у игроков этого типа имеется отличительный знак под именем в виде красного подчеркивания. Скрыть невозможно. Коммерческий начальный. Аккаунт с ежемесячной абонентской платой в 11 кредитов без бонусов. Наиболее популярен у учащихся и студентов. Коммерческий базовый. Аккаунт с ежемесячной абонентской платой в 525 кредитов. Бонусы. Плюс 1 к росту опыта, плюс 2 к получаемой репутации. Коммерческий премиум. Аккаунт с ежемесячной абонентской платой в 2100 кредитов. Бонусы. Плюс 3 к росту опыта, плюс 5 к получаемой репутации. Выгодные условия и предложения от игрового банка. Возможность стать членом высших закрытых игровых клубов. Предлагаешь мне сразу просрать в Барлеоне время и деньги, чтобы быстрее оказаться в приюте? И это вместо того, чтобы искать работу? И коммерческий аккаунт сменится на бомжатский. Ну-ну, скептик во мне бушевал. Если бы все было так просто, Матюх, то каждый второй был бы маханом. Это сказки. А черт его знает. Может и сказки. Но надо же верить во что-то. Вот и я верю, что из тебя выйдет зачетный глава клана. Найдем добытчиков, замок купим. Я творчеством заниматься буду. Заработаем много бабла, и жизнь наладится. Его прервал электронный сигнал, исходящий от устройства на запястье. К нам тут же подскочил имитатор. Матвей Лоров, лимит времени в реальности истекает через полчаса. Такси ожидает вас у входа. Оплата будет списана с вашего счета. Матвей закатал рукав и потряс металлическим браслетом. Такие украшения выдавали всем, находящимся на социальном договоре, для контроля местонахождения, учета времени, состояния здоровья и других важных примочек. «Чертовски удобная штука», – подмигнул он. «В общем, если передумаешь, звони. Ну и удачи в поисках работы». Друг детства встал из-за стола, подумал и опрокинул в себя еще одну стопку. «Все равно капсула прочистит, так хоть в дороге расслаблюсь», пояснил он и махнул мне рукой на прощание. «Веди, бездушнина!» «Вам повторить или желаете перейти в зал важных персон?» Имитатор проводил Матвея и вернулся обратно. Машина прекрасно видела состояние моего счета и делала все, чтобы он уменьшился. Зал для важных персон подразумевал удвоенный ценник и живой обслуживающий персонал. В остальном ничем не отличался от общего. «Спасибо, не нужно. Оплату спешите с моего счета. Счет уже оплачен вашим спутником». Имитатор проводил меня до двери. «Желаете воспользоваться услугой трезвый водитель?» «У меня автопилот», – отказался я, влезая в дорогой автомобиль. Работа руководителем проектов приносила мне не только головную боль и недостаток времени, но и неплохой доход. Машина миновала готовящиеся к сносу кварталы. Алкоголь и разговор с Матвеем навеяли мысль о социальном неравенстве. Многоэтажки сносят, чтобы построить на их месте новые коттеджи, такие как мой. Большой, уютный и дорогой. Раньше я как-то не задумывался над тем, куда деваются люди, жившие здесь. Целый район с сотни 20-этажных зданий. В каждом по 1000 квартир, в каждой квартире по семье. Неужели все они теперь в Барлеоне? Наверное, сейчас не лучшее время думать об этом. Утро следующего дня выдалось солнечным и приятным, в отличие от моего самочувствия. Давно я так не пил. Голова нещадно болела, а тело просилось обратно в положение горизонт. И только противный электронный сигнал входящей корреспонденции не давал мне спокойно умереть. Звук шел из модуля управления умного дома и указывал на письмо от управляющей компании. Сделав пару нетвердых шагов, я признал, что без автометика не обойдусь, и поплелся на кухню снимать похмельный синдром. Уважаемый Роман Владимирович, управляющая компания «Все для настоящего будущего» напоминает, что оплаченная вами годовая аренда коттеджа во втором секторе по адресу 2 улица, дом 43, заканчивается через 4 месяца. Текущее состояние вашего финансового счета позволяет произвести оплату двухгодичной аренды с включенной предоплатой коммунальных платежей. Учитывая отсутствие еженедельного пополнения вашего финансового счета, управляющая компания рада предложить удобные квартиры в пятом секторе по приемлемым для вас ценам. По предъявленной ниже ссылке вы можете ознакомиться со всеми вариантами. В стоимость годовой аренды входят двухкомнатная квартира со стандартными удобствами, прямое подключение к Барлеоне, охраняемая парковка. Управляющая компания изучила уровень вашего социального и интеллектуального развития и подобрала наиболее комфортных для вас соседей. Продлить аренду или создать заявку на смену жилья можно через главное меню в разделе «Личный кабинет». Рады быть полезными для своих клиентов и делать их будущее комфортным, настоящим. Пошли вон со своей радостной заботливостью. Я всего только неделю как безработный. Пятый сектор – это многоэтажки на окраине города. Средоточие людского отчаяния, всякого рода болезней и рассадник преступности. В этот район даже полиция ленилась соваться. Зачем? Пусть отбросы сами себя сожрут. Меньше людей, меньше проблем. Оттуда одна дорога, в капсулу долговременного пребывания. Нет, я не готов так быстро отказаться от места под солнцем, причем в прямом смысле. Повинуясь сиюминутной злости, я сложил трехпалую неприличную комбинацию и, демонстрируя ее ни в чем не повинному модулю управления, продлил аренду моего комфортного и дорогого жилья еще на год. Весь день я провел в постоянных проверках электронной почты, отправках резюме в наиболее известные компании и звонках по рабочим контактам в телефоне. Безрезультатно. Из 20 компаний ответили только 7. Все отказали. Руководители проектов заменили имитаторами нового поколения. Просмотр сайтов с вакансиями вызвал глубокую печаль. На каждое предложение работодателя было огромное количество откликов, будь то официант в заведении для важных персон или специалист по микроэлектронике. Работники умственного труда никому не были нужны. Чтение форумов, звонки знакомым и обед с одним влиятельным человеком тоже не дали повода для радости. К концу дня я был готов всерьез обдумать предложение Матвея. Люди на форумах соглашались в одном. Барлеона сейчас являлась едва ли не единственным местом, где можно хоть что-то заработать. За неимением лучшего я решил покопаться в эту сторону, фильтруя рекламу. На жесткий анализ доступной информации у меня ушло 2 часа. Выводы указывали, что предложение Матвея не выход. Игра создавалась, чтобы люди тратили в ней деньги, а не зарабатывали. То, что бомжи называли заработком, были копейки по сравнению с моим привычным доходом. Мало того, даже эти деньги люди копили, отказывая себе во всем, и тряслись над тем, чтобы никто не отобрал. За комфорт и безопасность личного имущества нужно было платить. Любой чих стоил денег, начиная от пользования банком, заканчивая свитками полетов и расширенным инвентарем. Все это убедило меня, что Барлеона призвана лишать игроков денег, времени и разума, но никак не дарить безбедную старость. Мигнуло оповещение о входящем письме. Почту я открыл на автопилоте. От усталости и напряжения голова совсем не работала. «Доброго времени суток, Роман Владимирович. Мы ознакомились с вашим резюме и хотели бы пригласить на собеседование в нашу компанию на позицию руководителя проектов. Собеседование состоится...» «Да!» – радостно закричал я, не вчитываясь в детали. Организм искал любую возможность, чтобы восполнить дефицит гормона счастья. В этот момент я впервые пожалел, что не завел ни с кем близких отношений. Хотелось поделиться маленькой, ни к чему не обязывающей радостью. Компания, пригласившая меня на собеседование, не была гигантом на каком-нибудь рынке, да и вообще в интернете упоминалась всего пару раз. Никаких сплетен, прорывов и участия в тендерных конкурсах. Странное дело, но все, что я смог узнать о моем потенциальном работодателе, находилось на их официальном сайте. Поставщик сетевого оборудования имел свой консультативный и пусконаладочный отделы. Это была моя тема. За годы управления проектами я изучил всю эту кухню так подробно, что мог выступать и управленцем, и архитектором, и проектировщиком. Дали бы возможность себя показать. Ответ я написал быстро и лаконично. Предложение интересно, о компании наслышан, обязательно буду. Уведомление о прочтении прилетело почти сразу. А через несколько секунд в мессенджер моего почтового клиента постучался новый контакт. Контакт hrs@ridedecision.com просит добавить его в ваш контактный лист. Что за фигня? Там что, реальный сотрудник сидит? Системные часы показывали 1:00 ночи. Я нажал кнопку «Принять сообщение». Служба подбора персонала. Доброй ночи, Роман Владимирович. Прошу прощения за беспокойство в столь поздний час. Я увидела ваше письмо и решила написать. Балабанов Роман. Доброй ночи. Ничего, я все равно не сплю. Служба подбора персонала. Мы назначили с вами собеседование на завтра, на середину дня, но, к сожалению, руководитель отдела улетает в 10 утра. Вы можете дождаться его возвращения или пройти собеседование завтра в 8:00. Балабанов Роман. Давайте в 8:00. Спасибо, что предупредили. Служба подбора персонала. Смайл подмигивание. Рада помочь. Ждем вас завтра к 7:50. Пропуск я закажу. С ума сойти. Смайлик от живого сотрудника по подбору персонала. И живое собеседование. Это шутка? В наше время рабочие встречи давно стали виртуальными. Последнее живое совещание у меня было лет так 10 назад. Иначе, как пустой тратой драгоценного времени, я назвать его не мог. Может, это такая проверка? Ценю ли я свое и их время? Балабанов Роман. То есть мне нужно к вам приехать? Почему не воспользоваться конференц-связью? Тем более руководитель отдела улетает. Служба подбора персонала. Не пугайтесь так, вам ничего не угрожает. Живое общение на работе – обязательное корпоративное правило. Штат наших сотрудников состоит только из людей. Балабанов Роман. Почему? Служба подбора персонала. Этот вопрос не ко мне. Смайл. Приходите к нам и все узнаете. До свидания. Балабанов Роман. Доброй ночи. Сказать, что я был заинтригован, это ничего не сказать. Как же, доброй ночи. Я гуглил ООО «Верное решение» с удвоенным усердием и ничего нового не находил. Старые ссылки по благотворительным делам и их сайт. Все. В интернете вообще не было никакой информации о компаниях, отказавшихся от услуг имитаторов. Какая-то контора, полная противоречий. Как можно было заниматься обеспечением сетевого оборудования, связанного с имитаторами, и не пользоваться ими? Контакт hrc@ridedecision.com все еще был онлайн. Тишина пустого дома угнетала, и мне захотелось продолжить беседу. Тем более любопытство никуда не девалось. Балабанов Роман. Можно вопрос? Служба подбора персонала. Только если один, и он будет не о работе. Смайл. Балабанов Роман. Почему вы мне написали сюда? Можно было завтра позвонить или письмом уведомить? Служба подбора персонала. Увидела статус «Прочтено» и подумала, что вам очень нужна работа. Смайл. Балабанов Роман. То есть пожалели? Служба подбора персонала. Это был второй вопрос. Смайл. До завтра. Вот и пообщались. Чашка ромашкового чая согрела изнутри не хуже несостоявшейся дружеской беседы. И я отправился спать. Собеседование с руководителем офиса управления проектами прошло без проблем. Меня погоняли на предметы знаний в профессиональной области, уточнили детали из успешно завершенных проектов, стандартно попросили прокомментировать проблемные ситуации и сообщили, что в целом я отвечаю заявленным требованиям. Условия работы меня устраивали, как и предложенная заработная плата. Руководитель офиса отмахнулся от моих вопросов по проекту и сказал, что я все узнаю, если пройду главного босса. Пожелав мне удачи, мужчина отбыл на выставку новых прототипов имитаторов на другой материк. Чтобы я так жил. Здравствуйте. Заполните, пожалуйста, эти формы. И я провожу вас в приемную к Дмитрию Николаевичу. В конференц-зал вошла сотрудница. Я молча взял протянутые бумаги из рук вчерашней школьницы. Иначе и не скажешь. Девчушка села напротив, стараясь выглядеть важно, но наспех собранные волосы и испачканные чернилами руки портили образ деловой леди. Еще один анахронизм в копилку странностей компании. Бумажные формы и шариковая ручка. Давно я не держал реальные документы в руках. Даже забыл, насколько приятное ощущение может дарить качественная бумага. «Меня зовут Ирина. Я ваш персональный менеджер из службы по подбору персонала. Если будут вопросы, задавайте». «Здравствуйте, Ирина. Это с вами я сегодня общался?» «Сегодня?» Девушка нахмурилась и потерла грязными пальцами лоб, оставляя на нем чернила. «Нет, вчера. Ой, ну да, то есть сегодня». Так вот, кому я был обязан удачно перенесенным собеседованием. Юному домашнему созданию, только поступившему на работу. Это многое объясняло, особенно смайлики. В таком возрасте чувство сопереживания еще не атрофировалось, а желание показать себя било через край. Ничего, со временем это у всех проходит. Как хорошо, что общение у нас не задалось, иначе сейчас я бы чувствовал неловкость. «Ирина, спасибо за организованное собеседование. Вы очень ответственный сотрудник». Я дружелюбно улыбнулся девочке, желая поблагодарить за заботу. «Ваша старательность прямо-таки написана на лбу». Я демонстративно потер свой лоб, не зная, как намекнуть на грязь и не обидеть. Ирина сначала нахмурилась и зеркально повторила мой жест, потом понимающе ойкнула. «Я опять испачкалась, да? Никак не могу привыкнуть, что эта штука маркая. Со стилусом таких проблем нет». Я еще раз вежливо улыбнулся и погрузился в заполнение стандартных анкет для кадровой службы, пока Ирина приводила себя в порядок салфетками. Спустя 20 минут милая, но очень юная сотрудница кадровой службы отвела меня в приемную и сдала на руки настоящей офисной акуле. Это сквозило во всем, от уложенной макушки до кончиков шпилек. Секретарша высочайшего уровня перекладывала документы с таким достоинством и сосредоточенностью, что даже конец света мерк перед важностью этой работы. Все, чего я удостоился, это короткий взгляд безупречно подведенных строгих глаз, указавший мне на стул для посетителей. И ни единого слова. Да что там, слова бы испортили всю магию этого немого, но выразительного кино. Было забавно смотреть на живого секретаря. Усилиями жен руководителей они оказались заменены имитаторами одними из первых, дабы не доставлять головной боли честным женщинам. Может быть, осознавая собственную уникальность, я бы себя тоже так вел. На столе зазвенел внутренний телефон. «Да, Дмитрий Николаевич, хорошо». У секретарши оказался на редкость приятный голос. Она положила трубку и, посмотрев на меня холодным взглядом, кивнула на дверь кабинета. «Можете пройти». В комнате царил полумрак, разбавленный включенным проектором. На небольшом экране я увидел первый слайд своего резюме. Бражников Дмитрий Николаевич сидел за столом и неторопливо вчитывался в текст. Он оказался интересной личностью. Дорогой костюм, галстук, маникюр, цепкий взгляд и никакой пластической хирургии, чтобы скрыть возраст. На сайте компании я прочел, что владельцу компании «Верное решение» более 90 лет. И для этого возраста он выглядел просто отлично. В комментариях упоминали, что он принципиально не пользуется медицинской капсулой, имея в штате обычного врача, такого же древнего, как и он сам. Глядя на морщинистое лицо, в это легко было поверить. Старческие пигментные пятна не придавали Бражникову привлекательности, но никоим образом не сказывались на работоспособности. Мозг оставался все таким же живым и пытливым. «Присаживайтесь». Слова отдавались Дмитрию Николаевичу с трудом. Сиплый и прокуренный голос больше подходил капитану дальнего плавания, чем бизнесмену. На экране менялись слайды. Фото, характеристики с прежних мест работы, личная информация. Последний слайд был мне незнаком и содержал информацию от службы безопасности. Там не могло быть ничего такого, чего бы я стыдился. Карьера в престижной компании обязывала заботиться о деловой и личной репутации. Досмотрев презентацию до конца, владелец спросил. «Роман, какие у вас отношения с Богом?» Только сейчас я заметил Библию на столе руководителя и большое распятие на стене. Обе вещи выглядели очень дорого, а в книге торчали закладки из кусочков бумаги, оторванных вручную. Не знаю, что у меня отразилось на лице, но в башке всплыли давно забытые матерные конструкции. «Твою мать! Предупреждать заранее надо о подобной корпоративной политике. Нет, атеистом я не был, но с Богом предпочитал отношений не иметь. Вообще никаких. Меня можно было назвать агностиком. Верил, что что-то где-то есть, но в нашу жизнь оно не лезло и молитв не просило. В части веры мне этого было достаточно. Но что сказать, когда на кону единственный источник дохода? Я отчаянно искал правильный ответ. «Я крещен. Так решили мои родители, но в церковь не хожу». «Вы не поняли. Я не спрашивал вас об отношениях к институту веры. Я спросил о вашем отношении к Богу». «Это очень личный вопрос. Дмитрий Николаевич, мне нужна работа, и что вам ответить, чтобы ее получить, я не знаю». Старик рассмеялся. «Роман, здесь нет правильных ответов. Мне интересно знать, кто хочет у меня работать». «Думаю, мне правильнее назваться агностиком». «Спасибо за честность. Сейчас вера уходит из жизни людей. Прискорбно, но обоснованно. Управлять народом можно и через Барлеоно, верно? Хе-хе». Я не знал, что ответить, и пожал плечами. Мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось какой-нибудь определенностью. Хреновая практика – философствовать на тему методов управления народом при приеме на работу. «А скажите, Роман, чем хороша вера? Почему люди верят в Бога?» «Так легче пережить трудности. У кого-то не хватает собственных сил, и тогда вера поддерживает, учит смирению. Как элемент психотерапии». «Хорошо. Мне нравится ваш ответ. Вы, наверное, заметили некоторые особенности в компании. Я поясню. Это связано с моей верой, а это, как вы правильно выразились, очень личное. Считайте все, что не укладывается для вас в привычные рамки, блажью набожного старика. Какая разница, в конце концов, если я даю вам возможность оплачивать коттедж во втором секторе и при этом не требую разделять мои чувства, верно?» Старик снова рассмеялся. Парой нетривиальных вопросов он проверил мою выдержку в стрессовой ситуации и обозначил границы дозволенного. Чем бы ни были обоснованы его методы организации бизнеса, он признавал право работников на свободное вероисповедание, но и от них требовал того же. В таком деле не лишним напомнить, кто кому платит и за что. «Теперь перейдем к основному. Расскажите о себе». Я выдохнул, услышав привычную фразу. Учитывая тот факт, что недавно на экране мелькнула вся моя биография, просьба была с подвохом. Классическая проверка на внимательность. Нужно было, не пересекаясь с уже представленной информацией, дополнить резюме. Все бы ничего, но факты требовалось отбирать тщательно, иначе получится, что служба безопасности плохо сработала. Знание подобных тонкостей позволяло не портить с порога отношения с безопасниками. На такой случай у меня была домашняя заготовка. Балабанов Роман, 35 лет, разведен. Стаж работы руководителем проектов более 13 лет. Успешно завершил 3 крупных и 25 мелких проектов. Предпочитаю пользоваться диаграммами Ганта и выполнять проекты по методологии PMI. Считаю другие методологии избыточными или недостаточными. В качестве инструментария для диаграмм Ганта использую... «Достаточно», — прервал меня Дмитрий Николаевич, нервно дернув пальцами. «Кому-кому, но владельцу компании выслушивать бредни потенциального руководителя среднего звена совершенно неинтересно». «На этом мой расчет и строился». «Вам рассказали о проекте?» «Нет, но я готов взяться за любое законное дело». Опыт позволяет мне руководить проектами построения сетевой инфраструктуры любого масштаба, поэтому я здесь». Бражников некоторое время молчал, сосредоточившись на вновь запустившейся презентации. Потеряв красные глаза, Дмитрий Николаевич, трясущейся рукой, нажал кнопку на столе и произнес: «Вы приняты, но есть условия. Идите, вам объяснят». В кабинет вошла секретарь и встала у дверей, оставив их открытыми. Я простился с Бражниковым и вышел. Женщина проследовала за мной, села за свой стол и деловито протянула папку с документами. «Роман Владимирович, это решение кадровой службы по вашей кандидатуре. Директор его уже завизировал». В папке были знакомые мне слайды, распечатанные на офисной бумаге. Добравшись до страницы выводы, я изумленно произнес: «Избегает прочных социальных связей нерабочего характера? Серьезно?» Заключение местных психологов в категоричной форме говорило, что у меня проблемы в коммуникации с другими людьми вне работы. Когда я мог общаться и заводить эти прочные связи, если с 8 утра до 10 вечера был на работе? Я уставился на секретаря, требуя пояснения, как это связано с их компанией. Женщина забрала у меня папку и пролистала ее. «Заключение делали на основе анализа последних 4 лет вашей жизни», — начала секретарь. «У вас нет семьи, друзей, увлечений. Вы даже в Барлеоне представлены персонажем 10 уровня. Вся ваша жизнь — это работа. Вы в группе риска». «Какой?» — очумело спросил я, все еще не врубаясь, что мне хотели донести. В голове не укладывался весь сюрреализм ситуации. Секретарь захлопнула папку. «Компания не заинтересована в сотрудниках, у которых есть риск развития депрессий или неврозов от одиночества. Если вы заметили, мы уделяем много внимания общению, особенно живому. У нас даже электронный документооборот сведен к минимуму. Роман, вас кто-нибудь заставлял работать по 11 часов?» «Нет, но работы должны сдаваться в срок». Похоже, мы жили с этой женщиной в разных реальностях. В моей любой босс был счастлив, если человек жил на работе и ради работы. «Ого, вы хороший руководитель проектов, но рассчитать свое рабочее время не в силах, так? Или боялись уйти со службы раньше начальства?» Секретарша насмешливо подняла бровь. «Умеет же играть фактами, секретарь». «Надо девочкам сказать, чтобы записали вас на курсы по управлению временем. Не волнуйтесь, сейчас у многих эта проблема. Директор считает, что нужно напомнить сотрудникам о важности личного времени, общения и других радостей». «То есть, чтобы попасть к вам, я должен жениться? Или сексуальных отношений с постоянным партнером будет достаточно?» Разозлившись, что посторонние люди учат меня жизни, я не удержался от сарказма. «Если секс вам предоставят на договорной основе, то не считается», — без всякого смущения ответила секретарь. «Роман, вам нужна работа?» Я угрюм кивнул. Женщина почти по-человечески мне улыбнулась. «Тогда давайте без этих попыток меня задеть. Сейчас идет набор команды. Проект стартует через 9 месяцев. Ваши профессиональные качества впечатляют. Личностные же вызывают опасения. Второе для нашей компании в приоритете, но первое позволяет дать вам шанс. Посетите наши тренинги. Они, конечно, не совсем то, что вам нужно, но надо же с чего-то начинать». «И как вы поймете, что я больше не вызываю опасений у этих ваших психологов и кадровиков?» – спросил я. «Это для них не проблема. Пока будете посещать курсы, они присмотрятся и предложат индивидуальный подход к решению проблемы. Например, я уже не знал, чего ждать от этих людей». «Да что угодно. Вы сами можете придумать. Встречайтесь с друзьями, интересуйтесь их жизнью. Чаще обедайте с родителями. Если у вас появятся стабильные отношения, то это будет только в плюс. Или же вступите в клан в Барлеоне, будете общаться там. Главное, чтобы это было просто так, а не для достижения какой-то рабочей цели. Понимаете?» «Понимаю», — ответил я без энтузиазма. «Было неприятно, что люди взвесили меня и теперь выдают свои рецепты нормальности. Нам важно оценить ваше умение общаться с людьми вне работы. На это время Дмитрий Николаевич готов вас официально трудоустроить в качестве стажера с оплатой в 25% от полного оклада руководителя проектов. Если согласны, подпишите последний лист, ручка на стойке». В нашем государстве биометрия давно заменила личные документы, и рукописная подпись потеряла свое значение. Сетчатка глаз и отпечатки пальцев всегда были с собой. И прикладывая их к сканеру, мы не боялись подделок. Устав от странностей и лишних вопросов, я просто написал свою фамилию. Не было у меня особой закорючки для таких случаев, потому что случаев таких не было. Разберусь со всем по ходу дела, раз иного выхода нет. Мне нужна любая работа, потому что я хочу свой дом, реальный кусок мяса и настоящее солнце. «Добро пожаловать в компанию, Роман. Занятие на курсе начнется через час. Ирина вас проводит. Секретарша аккуратно сложила подписанные мной бумаги и убрала их. «Хорошо, Я замялся, осознав, что до сих пор не знаю имени секретаря. «Как я могу к вам обращаться?» «Виктория». «Виктория, мне так ничего и не сказали о проекте», напомнил я о главной цели своего визита. «Вся информация после завершения стажировки. Ирина, проводите Романа на курсы». Курсами оказался стандартный тренинг по общению, коих я видел в своей жизни великое множество. Не то что видел. Раньше я их стабильно проводил сам. Битых полчаса мне и еще семи несчастным пытались донести прописные истины о важности общения и живого контакта с сотрудниками. Только делалось это неверными методами и не тем человеком. Маленькая Ира, стоя у доски, прилежно рисовала графики адаптации, приводила умные цитаты, даже зачитывала краткий курс истории имитаторов и ни черта в этом не разбиралась сама. Было видно, что методичку она освоила хорошо, но никогда не была на подобных мероприятиях. В итоге получался отличный мастер-класс по тому, как не нужно проводить тренинги. Имея и опыт, и необходимые знания, я из сострадания к девчонке мягко перехватил инициативу и организовал бизнес-кейс «Броуновское движение». Один из лучших способов познакомить людей между собой – разрядить атмосферу и показать необходимость невербального общения. Забавно было смотреть, как привыкшие к исключительно цифровому диалогу люди краснели и тушевались, пытаясь выдумать новый способ приветствия другого человека. Вначале тактильно и молча, затем тактильно и словесно, и под конец просто словесно. Привыкнув за два раза касаться другого человека, людям было тяжело перестроиться и поприветствовать его только словами. Следом я запустил стандартный кейс «Найди 5 положительных черт соседа», заставляя людей вступать в диалоги, общаться и делать выводы о человеке на основе общения. Ирина совершенно забыла о своей роли и активно включилась в игру. В конце тренинга атмосфера в нашей компании была, если не дружеской, то точно теплой. Наконец настал тот момент, о котором я мечтал с самого начала занятий. Нас отпустили домой. У выхода из зала меня перехватила суровая женщина, оказавшаяся начальницей Ирины, и по совместительству главой кадровой службы. «Роман, на минуту». Я зашел обратно. Ира в наушниках приводила в порядок аудиторию, потряхивая растрепанной головой в такт музыки. Увидев в дверях начальницу, девчонка быстро убрала все лишнее и попыталась придать себе серьезный вид. Вышло смешно, как в школе, честное слово. «Роман, эти курсы вам не подходят», — сходу заявила кадровик. «Когда посещали аналогичные?» «Посещал еще на заре юности мятежной, а потом часто проводил сам». «Это видно, вы мне очень помогли», — встрял на свою голову цветочек. «Помогли», — передразнила начальница Ирину. «Сделали за тебя работу. Мне теперь ему твою зарплату выдать? Стыдно». Распекали ее по-доброму, но на глазах девушки заблестели слезы. Начальница, как и я, сделала вид, что ничего не видит. Поощрять сопли и слюни на работе – это верх непрофессионализма. В этом мы были солидарны. «Курсы для вас бесполезны», – кадровик вернулась к теме нашего разговора. «Вы в них как рыба в воде. Необходимо выбить вас из зоны комфорта, и у нас есть несколько решений. Ознакомьтесь, пожалуйста». Перед глазами замерцала проекция экрана. Наконец, хоть какая-то автоматизация, говорящая о том, что я пришел в IT-компанию. Посещение с сотрудниками выставки современного искусства, соревнования по рыбной ловле, свидание вслепую, прокачка персонажа в Барлеоне. «Так, давайте возвращать все взад. Я согласен на курсы». А я-то решил, что с идиотизмом на сегодня закончили. «Роман, следите за мыслью. Выбить вас из зоны комфорта». Дама была непреклонна. «У меня встречное предложение. Мы же с вами деловые люди. Просто так сдаваться я не собирался. Вам все равно нужно проводить курсы адаптации для оставшихся. Я могу помочь Ирине, обучить ее. За это мы оставляем прокачку в Барлеоне и забываем о моей личной жизни». Начальница не воодушевилась предложением, вперевшись в меня тяжелым взглядом. Я не уступал. Помощь пришла внезапно и с той стороны, откуда не ждали, от Ирины. «Ну, ба, соглашайся. Роман Владимирович мне поможет с курсами, а я ему с прокачкой. И со своими ребятами познакомлю». Суровость начальницы как ветром сдула. Она повернулась к внученьке. «Ира, здесь нет ба. Сколько можно повторять? Здесь я Мария Семеновна». Вздохнув, бабуля повернулась ко мне. «Ладно, Барлеона, для вашей цели подходит. У вас не очень запущенный случай, я смотрю. С такой хваткой, Роман Владимирович, вам надо строить карьеру через дружеские связи». «Так и сделаю», — хмыкнул я в ответ и выразительно посмотрел сначала на нее, а потом на Ирину. «Что там с Барлеоной?» «У нас есть перечень показателей и для такой адаптации. За полгода должны справиться». Проекция показала список задач из 10 позиций. Показатели социализации для сценария Барлеона. Развить персонажа, параметры на выбор кандидата до нужного уровня – 50. Стать полноправным участником клана или организовать свой клан. Численность клана и в первом, и во втором случае не менее 20 человек. Пройти подземелье любого уровня в составе чужой группы – 20. Получить на безвозмездной основе статус «друг» у игроков – 5. Выполнить социально значимое задание, не дающее игровых достижений – 50. Оказать безвозмездную помощь случайным игрокам при выполнении ими заданий – 20. Попросить незначительной помощи у игроков социальной категории – 10. Длительное голосовое общение с другим игроком – больше или равно 2400 минут за 6 месяцев. В качестве конкурсанта принять участие в двух фестивалях, устраиваемых в Барлеоне – 2. Получить привлекательность 80 единиц с НПС Барлеоны – 2. «Помимо этого, полгода вы ведете курсы, занимаетесь обучением Ирины, и я согласую вашу социализацию», — огласила приговор кадровик. «Только играть буду дома», — предупредил я. «Да хоть в преисподней, прости господи». Эта женщина мне нравилась все больше и больше. «Но в компании проводите каждый день по 2 часа. Следить буду лично. Теперь ступайте, жду вас завтра». Домой я ехал через ближайший офис Барлеоны. Новая капсула со стандартным набором примочек была мне нужна как воздух. Из устройств подключения к игре дома пылились лишь древний шлем да перчатки, от которых все давно отказались. По частоте расположения своих точек Барлеона могла бы поспорить с KFC или Маками. Каждый офис имел свой уникальный фэнтезийный дизайн, стилизованный под реальный объект игры. Средневековый замок, земляную гоблинскую нору, избушку ведьмы. Человек, придумавший это, был гением. Тут тебе и реклама, и погружение в мир, и мимо офиса не промахнешься. Мне попался сельский трактир. Все было настолько реальным, что я даже слышал скрип потертых ступеней под ногами, а аромат еды дразнил пустой желудок. Внутри отделка и декор тоже соответствовали средневековому интерьеру. За дубовой стойкой, как полагалось, хозяйничал имитатор-трактирщик. Несколько посетителей, залихватского вида пираты или разбойники, пили пиво, играли в кости и подшучивали над подавальщицей. Самыми активными и шумными были имитаторы, остальная массовка создавалась голограммами. Среди работников людей в офисе не было совсем. «День добрый, сударь. Чего желаете? Я вижу, вы у нас впервые». На стойку легло электронное меню. Новый клиент, любимый клиент. Чтобы стать нашим клиентом, выберите тип капсулы. Общая капсула длительного погружения, ОДП. Предоставляется бесплатно. Имеет стандартную комплектацию. Медицинский блок, санитарный блок, защита от пролежней и массажер, датчики импульсов удовольствия, боли, зонд для питания. Профессиональная капсула длительного погружения, ПДП. Приобретается за отдельную плату. В дополнение к стандартной комплектации имеет расширение. Блок полных тактильных ощущений, центр обоняния, фитнес-модуль, позволяющий улучшать реальные показатели физического тела, ловкость, силу, выносливость в ходе игры. Профессиональная капсула кратковременного погружения, ПКП, приобретается за отдельную плату. Имеет те же расширения, что и профессиональная капсула. Но в комплектацию не входят медицинские и санитарные блоки, защита от пролежней, зонд для питания. Существует ограничение по непрерывному подключению к игре, не более 3 часов. Интервал между подключениями составляет 1 час. Ознакомьтесь с условиями договора и пользовательского соглашения. Появился многостраничный текст, который я по роду своей деятельности привык читать полностью и вдумчиво. Хотя схалтурить не получилось бы в любом случае. Система отслеживала положение глаз, листая текст по мере чтения. Нельзя было просто докрутить договор и соглашение до конца и приложить палец к сканеру, подтверждая, что совсем согласен и предупрежден. Собственно, нового я ничего не узнал. Привычное перекладывание всей ответственности с администрации на игроков. Я сам такие же документы готовил и знал все их нюансы. Здесь ни к чему не придраться. Если я умру или обнищаю, то виноват в этом буду сам. Система удостоверилась, что я пробежался глазами по тексту и выдала новое окно. Приложите любой палец к экрану сканера. Поздравляем, вы наш новый, а значит любимый клиент. Выберите тип капсулы и пройдите тест для определения порога ваших тактильных ощущений. ОДП, ПДП, ПКП. Тест. Капсулу я выбирал с сомнениями. С одной стороны, общая была бесплатной, значит, сэкономлю. Но, черт, неприятно ощущать в себе катетеры для питания, мочеприемник и прочее. С другой стороны, масса моего тела, дошедшая до 3-значной цифры, давно намекала на занятия спортом. Домашний автомедик постоянно жаловался, что у меня проблемы с давлением, сахаром, холестерином, предлагал диету и план тренировок, но я отказывался. То цейтнот на работе, то настроения нет, то выход нового эпизода «Звездных войн», то не понедельник на календаре. В итоге выбирать пришлось только между профессиональными, кратковременной и длительной капсулами. В пользу длительной аргументы были весомее. Так я быстрее справлюсь с заданиями по социализации. Встроенный медик проследит, чтобы я правильно худел и, что немаловажно, через полгода будет возможность задарить капсулу Матвею. Сделаю человеку приятное, тем более я до сих пор чувствовал себя виноватым перед ним. Ради таких целей можно и раскошелиться. Как только я подписал договор, бригада наладчиков отправилась ко мне домой устанавливать капсулу, не дожидаясь окончания тестирования. Капсулы передавали пользователю весь набор тактильных ощущений, что максимально приближало игровой процесс к реальности. Но порог чувствительности был у каждого свой. Чтобы пользователь случайно не сошел с ума от удовольствия или боли, перед настройкой проводили контрольные замеры. Мои показатели остановились примерно на 30% болевого порога и на 80% порога удовольствия. С большими значениями параметров сознание начинало путаться или совсем отключалось. В этом плане я был среднестатистическим человеком. Затрахать меня до смерти было сложнее, чем забить. Желаете открыть внутриигровой банковский счет? Если вы сделаете это в день заключения договора, мы предоставим скидку. Имитатор начал втюхивать мне дополнительные услуги, как и полагалось хорошему работнику. Про банк и внутриигровые счета я начитался еще вчера вечером и знал, что это такой же доп, как и капсула погружения. При перерождении персонажа половина нала, что была при себе в момент смерти, оставалась на месте гибели в качестве трофея. Начинающим игрокам терять, конечно, нечего, но с ростом уровней росли и доходы, и мысль об их потере начинала мучить всех прокачивающихся. Банк предлагал автоматический перевод денег на игровой счет, минуя карманы. Нет наличности, нет ее потери. Отказывались только бомжи. Для них потерять половину наличных было не страшнее комиссии за открытие и ведение виртуального счета. «И что за условия предлагаете?» 53 кредита за открытие счета. Ежегодная абонентская плата за обслуживание 158 кредитов. Комиссия за операции со счетом составляет 2% от суммы операции. Надеюсь, это без учета скидки? Я отлично понимал бомжей. Скидка распространяется только на открытие счета. Без нее стоимость составляет 70 кредитов. Также можно объединить реальный и игровой счета. Нет, игровой счет пусть будет отдельно. У нас сейчас проходит акция. Если вы пополните счет суммы от 1000 до 10000 кредитов, получите дополнительные 20% от Барлеоны. Есть небольшое ограничение. Вы не сможете вывести эти деньги обратно в течение 3 месяцев. Кто бы сомневался. Последние бесплатные подарки я получал в детстве от Деда Мороза. Да и то покупал мне их папа. Состояние моего счета не было секретом для имитаторов, и они старались по максимуму развести на перевод реальных денег в игровые строго в соответствии с задачами своего существования. Потому что чем меньше денег у клиента в реальности, тем меньше желания в эту самую реальность возвращаться. «Переведите 15 тысяч кредитов на мой игровой счет». Как ни крути, но предложение было заманчивым. «Желаете открыть доступ к почтовому ящику?» Имитатор продолжил перечислять возможные услуги. «Спасибо, на этом все», — закончил я разговор. Все остальное, как умный человек, я решил приобрести после чтения форумов, гайдов и общения с персональным экспертом Матюхой. Когда я вернулся домой, меня обрадовали, что установка и настройка капсулы затянется до позднего вечера. Я набрал Матвея. «Здорово, друган, можешь говорить?» «Привет, Ром. Для тебя всегда могу. Погоди 5 сек, только вынырну». Кто может назвать современные технологии злом, это только не я. Дозвониться до человека можно было, даже если он находился в капсуле. Главное — знать нужный номер. «Случилось чего?» «Нет, я за консультацией. Мне тут капсулу устанавливают. Посоветую, как лучше стартовать. Я старого перса совсем закрыл». «Все-таки решился», — обрадовался друг. Мне не хотелось вдаваться в подробности по телефону, поэтому я промолчал в ответ. Матвей и не ждал ничего другого. «Круто! Вот это ты меня порадовал!» «Ага, ты говорил, что уже все продумал. Давай встретимся. Расскажешь, кем мне играть и где начинать». «Так, погоди». Восторг Матвея был неподдельным. «Давай через 2 часа. Мне нужно закончить квест с таймером. Мужики сейчас ждут, а потом все обсудим. Ромка, блин, друг, да мы таких дел наворотим. Барлеону порвем однозначно». Собеседник отключился, я же набрал следующий номер. Нужно готовиться к занятию на курсах. «Вадим, приветствую. Это Роман Балабанов». «Спасибо, все хорошо». «О, уже знаешь. Почти нашел, поэтому и звоню. Сам как?» «Вот и отлично. Слушай, помнишь, 100 лет назад мы курсы проводили по коммуникации? У тебя план обучения и подготовки преподавателей остался? Должны валяться на сервере в архиве». «Да, вместе с курсами. Хочу попробовать себя в этой сфере». «Да знаю я, что все устарело. Кинь на электронку, будь добр. Спасибо, буду ждать». До встречи с Матвеем у меня как раз оставалось время зажарить огромный стейк из мраморной говядины. Пока есть деньги, красиво и вкусно поесть мне не запретишь. Встретиться мы договорились в парковой зоне, сразу за городом. В любое другое место Матвею было бы тяжело добраться. Социальные приюты строились в 1,5 часах езды до окраины города. И тому были весьма веские причины. Во-первых, свести к минимуму время пребывания социальных граждан среди свободных. Чем меньше бомж видел нормальную сытую жизнь, тем меньше неправильных мыслей у него появлялось. А если и появлялись, то на их реализацию оставалось всего ничего. Час, а то и меньше. Во-вторых, чтобы не портить бесконечными бетонными муравейниками зеленую красоту, в которую превратились города. Парковые зоны разбивались сразу за городом специально для того, чтобы бомжам было где погулять. За ними находилась зона отчуждения, куда пускали только общественный транспорт. Государство милостиво оплачивало доставку обладателей железных браслетов от приютов до парковых зон и обратно. Добраться же до города можно было только на такси и за свой счет. Я сидел на лавочке и держал на коленях сверток с еще теплой едой. Рядом стояла упаковка нашего с Матвеем любимого пива. Хотя был уже вечер, но сумерки в это время года сгущались лишь к ночи, поэтому долговязую фигуру Матвея, бегущего трусцой, я увидел издали. «Привет! Круто, что ты приехал!» Друг запыхался, но это не мешало ему радоваться небольшой физнагрузке и нашей встрече. Мы обнялись, и он плюхнулся рядом. «О, второй день шикую! Нормальная еда!» Матвей взял предназначенный для него сверток и с наслаждением вгрызся в шаурму. «Кишечник на радостях опять революцию устроит!» «Чем вас там кормят?» Знал бы, захватил бы, что посущественнее. Посетовал я, открывая нам по баночке пенного. Я уже и забыл, как легко с Матвеем разговаривать о простых земных вещах. На работе все привыкли пользоваться канцелярским языком, даже если речь шла о новом блюде в меню бизнес-ланча. «Баланды порошковой, как пупсов. Удовольствия от этого мало. Так, чисто трубы пробить, чтобы не слиплись. Давай, рассказывай, а то времени в обрез». Матвей успевал и жевать, и болтать в перерывах. Я отхлебнул пиво и выложил все, как на исповеди. «Да, попал ты», — впечатлился друг. «А ты точно хочешь к ним на работу? По мне, так и в Барлеоне люди понормальнее будут, чем там». «Матвей, они мне предлагают то, чего в Барлеоне нет и никогда не будет. Реальность. Извини, но жить я хочу здесь». «Да понял я, не оправдывайся. Через полгода совсем сольешься?» «Нет, мне нравится идея с кланом. Будем пробовать. Полгода на становление и развитие, затем нужна будет мощная рекламная кампания. Потом передам управление тебе, а сам только на пару часов нырять буду». «О как! А нахрена нам реклама?» — опешил Матвей. «Ты и не обижайся, но клан из одних бомжей даже гений управления в топ не выведет. Нужны прокачанные игроки со шмотом и деньгами. Хорошо бы найти благотворителей или меценатов. Феникса с легендами тоже сначала себе имя сделали, и только потом к ним народ косяками потянулся. Теперь у них всегда есть из кого выбрать. Продуманная реклама — половина успеха. Так что, Матвей, создаем клан, выстраиваем связи, налаживаем сборы и переработку материалов, делаем квесты, заключаем договора с НПС, и все, мы победители по жизни, осталось начать и кончить». «Это ты уже план набросал?» — уважительно произнес Матвей. «Ага, только что», — честно признался я. «Мне еще капсулу ставят. Я вообще не в теме. Собственно, потому и звонил. Давай, у нас, кажется, полчаса всего осталось». «Точно, все никак привыкнуть не могу». Матвей вернулся из грез о счастливом будущем к настоящему. И зло посмотрел на браслет. «Снять бы этот чертов поводок. Так, слушай сюда. Только что появился новый материк». Справочная информация. Материки Барлеоны. Аструм. Континент для игроков Северной Америки. Кальтуа. Континент для игроков Африки. Калерагон. Континент для игроков Европы. Поднебесная. Континент для игроков Азии. Ратрандия. Континент для игроков Южной Америки и Австралии. Стивала. Континент, представленный в последнем обновлении Барлеоны, без географической привязки игроков. За оставшиеся 30 минут Матвей рассказал самое важное, не отвлекаясь на детали. Идея у него действительно была. Занимаясь кузнечным и инженерными делами, он заполучил редкое задание, связанное с материалами Стивалы. После первых заселений новых земель игроки начали добывать ресурсы и продавать их на аукционе. Цены на демоническую руду кусались, тем не менее она улетала за секунды, не хуже горячих пирожков. Матвей напрягся и тоже купил немного руды и других ингредиентов. И тут, едва ли не впервые за всю игру, ему улыбнулась удача. При создании очередного изделия система предложила уникальное ремесленное задание. Но оно требовало немалых ресурсов и собственных средств. Ни тем, ни другим друг похвастаться не мог. Но будь у него надежный клан, все могло бы получиться. В этот момент он узнал, что я остался без работы, и у него появилась надежда. Собственно, я должен был создать персонажа на новом материке, прокачать себе горные дела и лесоруба, вкалывать сам и заставлять работать других, требуя 10% в пользу клана, построить замок на новом материке, где будут основные склады, и дождаться прихода Матвея. Последний совет друга касался относительно трата для комфортной игры. Счет в игровом банке, почтовый ящик и амулет связи с игровым номером. Но об этом я и сам знал. Как-то так выглядел гениальный план по заколачиванию нереальных деньжищ. Оставшиеся детали я хотел обсудить по телефону, но Матвей категорично отказался. Капсулы и телефоны где прослушивались, а суперидеи воровались без зазрения совести. Мы расстались на доброй ноте и без высказывания вслух с моей стороны всего, что я думал о плане. На первый взгляд он казался утопическим, как и на второй и третий. Но что я знал об игровой экономике? Ничего. Пока сам не копнешь тему, говорить о реалистичности или нереалистичности любого плана глупо. Чего критиковать, если альтернативу предложить не могу? Добравшись до дома, я залил в себя первую из череды чашек кофе за эту ночь и принялся копать. 3 часа я шерстил все доступное, вплоть до рекламных описаний, гайдов и официальной справки, пока в голове все окончательно не смешалось. Самое грустное, что прочитанное мало чего стоило. Актуальная информация по новому континенту размещалась только на платных ресурсах. Игровые особенности, фишки, бонусы, советы по прохождению, видеоклипы – все стоило денег и порой немалых. Это оказалось связано с заявлением администрации Барлеона, что теперь люди не будут влиять на механику игры. Последние крупные дела о взятничестве вынудили корпорацию пойти на крайние меры. Полную замену команды разработки и поддержки имитаторами. Без работы остались разработчики, сценаристы, дизайнеры, картографы, проектировщики и тестировщики. Теперь никто не мог слить информацию на сторону. Рынок отреагировал мгновенно, цены взлетели. По старому контенту слабо, зато на продаже нового можно было легко заработать приличные деньги. Пользоваться услугами продавцов я не стал, предпочитая собственный опыт. Самое ценное, что я нашел на официальном сайте для старта игры, это информация о бонусе для коммерческих аккаунтов. Если игрок создавал нового персонажа и оставлял на усмотрении игры выбор расы, класса и места появления в мире, ему полагался бонус. Так как у меня не было никаких мыслей на этот счет, да и Матвею желал видеть только правильный материк, то я порадовался возможности случайной генерации и дополнительному бонусу за свою безинициативность. Лишь бы бонус был полезным. Когда я закончил теоретическую подготовку к погружению в Барлеону, часы показывали, что до работы осталось всего 3 часа, плюс дорога. Ложиться спать было поздно, и я решил осмотреть капсулу. Давным-давно я мечтал об огромном рояле посреди гостиной. Мечта с поправками на время почти исполнилась. Посреди, но не гостиной, огромный, но не рояль. Профессиональная капсула длительного погружения в виртуальную реальность игрового мира Барлеона своими габаритами была сопоставима с несбывшейся мечтой. Может, потом как-нибудь запишусь на курсы и буду залезать сюда, чтобы сыграть Вивальди или Шопена. Потыкав кнопочки и внимательно изучив обстановку, я застыл в нерешительности. Лезть или не лезть? А, была не была. Суперсовременный гроппы был продуман до мелочей. Мне не требовалось вылезать в него, как в фильмах о вампирах. Капсула принимала почти вертикальное положение для загрузки и выгрузки пассажира. Внутри, к моему удивлению, не оказалось никаких страшных зондов, трубок для отходов жизнедеятельности и прочих вещей. Вернее, они были, но появлялись и устанавливались в момент возвращения капсулы в горизонтальное положение, чтобы игрок не чувствовал страха или дискомфорта. Я даже не увидел, как закрывается крышка. Просто встал на выехавшую платформу спиной вперед, она вернулась на место, вкладывая меня в выемку в нижней части капсулы. И в этот момент на голову опустился обруч, перехватывающий управление мозгом на себя. Никакой тебе клаустрофобии или ощущения, что находишься в гробу и тебя заживо хоронят. Круто! Я перестал ощущать свое тело. Вокруг было безграничное и девственно чистое пространство с надписью перед глазами. Добро пожаловать в Барлеону. Описание. Мы рады приветствовать нового игрока. Первоначальная настройка капсулы осуществлена. Фильтры восприятия ощущений установлены в соответствии с индивидуальными показателями. Важно! Вы осуществляете первоначальный вход в капсулу после долгого отсутствия в игре. Информируем, что игровая механика Барлеоны была существенно переработана. Описание изменений вы можете посмотреть на официальном сайте игры. В игре проведена деноминация, уравнявшая курс игрового золота с кредитами реальности. Система убедилась, что я дочитал до конца, и надпись сменилась. Выберите фракцию. Картос, Малабар, Свободные земли, Случайно. Все, что могло быть выбрано, светилось красным. Стоило остановить взгляд на каком-то пункте, он тут же менял свой цвет на зеленый и возвращался к исходному, если я переходил на другую надпись. С навигацией все понятно. На самом деле фракций в Барлеоне было куда больше, но для нашей географической локации доступны оказались только эти. Матвей играл за Малабар, так что здесь с выбором я тоже не мучился. Пользовательское соглашение говорило о том, что капсула имеет возможность считывать верхний слой мыслей. Я остановил взгляд на фракции Малабар и мысленно произнес: «Малабар». Выберите фракцию. Вы уверены в выборе? Опция помощи в выборе предоставляет игроку справочную информацию о каждой фракции. Да, помощь не нужна. Мой выбор – Малабар. Выбор принят. Малабар. Выберите расу, за которую хотите играть. Список доступных рас Барлеона и их описание – случайно. Случайная генерация. Эта фраза была ключом для запуска сценария, о котором я читал на сайте Барлеоны. Выбрана случайная генерация персонажа. Необходимое действие. Определите параметры для случайной генерации, не менее 4. Параметры. Фракция, раса, класс, имя, внешность, место привязки, начальная локация. Я переводил взгляд с одного параметра на другой, отмечая нужные. В итоге только место привязки осталось красным. Игроки разных фракций прекрасно могли общаться и взаимодействовать друг с другом. Вопрос был только в языковом барьере. Гулять так гулять. Выбор места привязки. Необходимое действие. Выберите место привязки персонажа. При подтверждении случайной генерации сменить расу или класс можно только через 30 календарных дней. Параметры. Выбрать материк, вернуться назад, отменить случайную генерацию персонажа. Мне нужен материк демонов, Стивала. По остальным параметрам случайную генерацию подтверждаю. Вместо сообщения или полосы загрузки, передо мной появился седобородый старец в длинной рясе и с посохом. Опершись на палку руками, он степенно поклонился и произнес: «Приветствую тебя, свободный. Ты сделал решительный выбор». Старик уважительно поджал губы и погладил рукой бороду. «Такая отвага достойна награды. Барлеоне нужны смелые герои. Отрадно, что ты один из них. Добро пожаловать в Барлеону, герой Квален». Чудик ударил посохом о землю и рассыпался пикселями, оставляя после себя параметры моего персонажа. Начальные установки сгенерированы. Фракция «Свободные земли». Раса «Тифлинг». Класс «Охотник на демонов». Имя «Квален». Имя из зарезервированного списка. Внешность – адаптированная внешность игрока. Место привязки – Лок-Дар, материк Стивала. Начальная локация – тренировочный лагерь охотников на демонов. Что такое тифлинг? Первый раз слышу. Охотник на демонов. Можно и охотником бегать. Квален так квален, вообще плевать. С остальным разберемся. Начать игру. Белое пространство потемнело, и впереди появился шарик тумана. Он рос, клубился, вытягивался, оформляясь в силуэт. Фигура обрела плотность, дополняясь деталями. И когда туман рассеялся, на меня смотрело рогатое существо с хвостом и копытами. Приплыли. Первой мыслью было: «Это не может быть мой перс. Это же козел, только бороды не хватает». В ответ на мое возмущение на персонаже появилась реденькая борода. «Черт, а где же бонус?» Существо обиженно посмотрело на меня своими абсолютно черными глазами. Белков вообще не было. Я скептически оглядел фигуру и дал мысленный приказ. «Кругом!» «Это у них называется адаптировать внешность игрока?» Серая холщовая куртка не скрывала выпирающие пузо, а штаны послушника спадали с упитанных боков. Тоже мне толерантность. Хотя, стоит признать, в жизни я был еще толще. В общем, тифлинги — это люди с хвостами, копытами и козлиными рогами. Встретя свою бывшую в Барлеоне, она бы сказала, что так и знала. Еще бы добавила, что это подсказка моего подсознания и демонстрация настоящего альтер-эго. Фу, через месяц точно поменяю. «Представляю рожу Матвея». На этой мысли мне захотелось проверить, как можно менять параметры. Борода же появилась. Я начал мысленно говорить, что хочу исправить, и оценивал результат. Первоначальный образ действительно оказался заготовкой с возможностью изменений. Я менял длину и ветвистость рогов, вид хвоста, цвет кожи, глаз и так далее, пока не надоело. Так как игра была 18+, я приказал Тифлингу раздеться и оценивающе прошелся по фигуре. «Хочу кубики на пузе». Игра с юмором ответила на мой запрос и нарисовала линии поверх жирного пуза. «Понял, не дурак». «Хочу жилистое, мускулистое тело с 15% жировой прослойки». «О, отлично». Взгляд сместился вниз. «Ну, это же мое адаптированное тело, и, в конце концов, никто не жаловался. Оставляем как есть». Смирившись с обликом персонажа, я нашел взглядом кнопку «Сохранить» и мысленно прочел ее. Появилось еще одно сообщение. «Запущен сценарий рождения Тифлинга. Описание. Расовый сценарий рождения Тифлинга стартует каждый час. До ближайшего запуска 32 минуты. На время ожидания вы будете усыплены. Желаем приятной игры». Тифлинг присел как для старта и в одно мгновение кинулся вперед. Он бежал на меня, опустив рога вниз. Стал не по себе. Я попытался уйти с дороги, но не получилось. Тела у меня все так же не было. В последний момент, когда понял, что столкновения не избежать, я зажмурился и ничего не почувствовал. Ни удара, ни боли. Но снова открыть глаза уже не смог. Ощущение пространства изменилось неожиданно. Даже не получилось вспомнить или отследить этот момент. Я просто вдруг осознал себя дремлющим в комфортной жидкости и испытывающим нереальное блаженство. Плыл куда-то с закрытыми глазами, время от времени сталкиваясь с чем-то мягким и теплым. И радовался тому, что я был, что было это мягкое и теплое, и что мы сталкивались. Я любил его и любил наш маленький физический контакт. Оно отвечало мне взаимностью, потому что в океане блаженства места хватит всем. Незачем тратиться на злость или агрессию. Все вокруг призвано дарить нам счастье. «Проснитесь, дети мои, настал ваш час. Пора появиться на свет», — раздался нежный и чарующий голос. Так ласково могла говорить только мама. «Мама». Я хотел к ней и боялся рассердить ее своей нерасторопностью. «Надо спешить». Я потянулся на голос, силясь открыть глаза. Последнее получалось плохо, но я старался. Мама рассердится, если приду последним или буду слепым. Неудачников она не любит и съедает сразу после рождения. В роду демонов слабакам не место. Холодный пот прошиб меня с ног до головы. Какой нахрен демон? Я открыл глаза от понимания нелепости собственных мыслей. В следующую секунду я орал от шока. Это была нормальная реакция для человека, обнаружившего себя плавающим в озере кипящей лавы. Мир вокруг был таким естественным, а его краски такими глубокими и объемными, что связки от страха заклинило и крик оборвался. Разум мне удалось спасти, только сконцентрировавшись на кнопках игрового интерфейса. Они не пропадали, даже когда я моргал. Мозг принял этот факт как весомый аргумент в пользу виртуальности – и успокоился. Это просто Барлеона. Я в виртуальности. Вокруг меня капсула и ничего более. Все хорошо. Я глубоко выдохнул и осмотрелся. Действительно, озеро лавы посреди скал. Линия горизонта скрывалась где-то там, за высоким каменистым заслоном. С неба низко нависали свинцовые тучи, которые сквозь гром и молнии поливали нас дождем, но влага испарялась, не долетая до поверхности. Лава совсем не обжигала, наоборот, была теплой и уютной. В озере, помимо меня, плавало еще с десяток рогатых голов. Странное дело, среди новорожденных тифлингов я не заметил ни одного игрока, все были НПС. Находясь в состоянии экстаза от единения с лавой, материей прародительницей, они плавали, прикрыв глаза. Рука сама потянулась ощупать новые девайсы. Прикольное ощущение. Ни хвост, ни рога не казались чужими. Вроде как всю жизнь с ними ходил. Закончив изучение, я проплыл немного кролем, продолжая рассматривать соплеменников, и обнаружил свою ошибку. Из реального мира я здесь был не один. Рядом находился игрок из социального приюта, отчего-то имевший односоставное имя Эри Дани. Справочная информация. Имя персонажа. В рамках Барлеоны имя персонажа является уникальным. Для обеспечения уникальности и удовлетворения желания игроков называться так, как они хотят, используются составные имена из двух или более слов. Существует реестр зарезервированных односоставных имен, услуга платная. Бесплатно использовать зарезервированное имя можно на премиум-аккаунте, либо при случайной генерации персонажа, не менее трех параметров. Односоставные имена также присваиваются заключенным, количество букв в их именах не менее 10. Когда игрок меня заметил, я кивнул ему в знак приветствия. Вместо ответа он показал на что-то за моей спиной. Я обернулся и с громким матом погреб назад. Привыкать к Барлеоне я буду долго. На берегу нашего джакузи стояла высшая демонесса Эйринес, а за ней висели прикованные к стене замученные и еле живые существа – орки, люди, эльфы. Демонесса сделала пас рукой, и одна из жертв выгнулась от боли. Существо, бывшее когда-то паладином, захлебнулось собственным криком. Тело обмякло, посерело, а рядом с нами всплыл еще один блаженствующий тифлинг. Жизнь за жизнь – такой вот кровожадный сценарий. Снова оглянувшись на бомжа, я увидел, как игрок широкими гребками поплыл к противоположному от демонессы берегу. Разумное решение. Торчать на глазах у мамы не было никакого желания. Я поплыл следом, аккуратно огибая кайфующих тифлингов. До каменного берега мы добрались почти одновременно, только место вылазки я выбрал подальше от Эридани. Стоило высунуться из лавы всего наполовину, как тело пронзил лютый холод. Когда-то жена уговаривала меня на криокамеру. Говорила что-то о перезагрузке иммунитета и омолаживающих свойствах. Я, тогда еще юный и влюбленный, дал себя уговорить, не вникая в детали. Не по себе мне стало, когда я остался в простой легкой одежде и странной обуви с железными каблуками. В первую камеру вошел без уговоров, просто потому, что не знал, чего ожидать. А ждала меня температура в минус 60. Во вторую, с температурой в минус 120, меня заталкивали сотрудники, мотивируя тем, что уже оплачено, и разницы я не почувствую. Тогда-то я понял, нахрена нужны были грёбаные железные каблуки. Эти суки по ним слушали, сдох я, или до кондиции белого ходока еще маленько не дотянул. Лишь осознание, что я мужчина и не могу опозориться перед любимой, заставило меня пройти через это и никого не задушить. Похожие ощущения я испытал, когда ломанулся на берег. Вылезший первым Эри Дани с глухим «Ух, ё!» уже нырял обратно. Рисоваться в этот раз мне тоже было не перед кем, и я залез в озеро по самые уши. Сразу отлегло и разморозило. Желание покидать лаву пропало вообще. Кому надо, пусть попробуют меня отсюда выковырять. «Во имя света!» Громогласный крик прорвался сквозь шум грозы и рычание демонессы. «Умри, порождение бездны!» По лаве забегали молнии и отозвались легким, но неприятным пощипыванием на коже. На сцене появились новые действующие лица. Сверкающий золотом воин, девушка в белоснежных одеждах и коренастый бородач со щитом, по размерам превосходившим его вдвое. Моих небольших познаний в игровых классах и расах хватило, чтобы идентифицировать паладина, жрицу и воина, или человека, эльфийку и дворфа. «Ты опоздал, светлый!» – прошепела мать и на ультразвуке добавила. «Они все мои!» Тело дрожью отозвалось на крик прародительницы, и верхнюю часть обзора закрыла целая россыпь красочных пиктограмм. Дебафы от матери не наносили нам урона. Демонесса заботливо оберегала своих детей. Справочная информация. Баф. Временное усиление игрока, улучшающее один или несколько его параметров. Баф может влиять на игрока не напрямую, а опосредственно, увеличивая, к примеру, его привлекательность среди НПС. Срок бафа может быть определенным или до отмены самим игроком. Дебаф. Негативное воздействие на игрока отличное от прямого нанесения урона. Как правило, для любого качества, которое может быть увеличено бафом, существует уменьшающий его дебаф. «В этом мире у тебя нет власти!» Так же громко ответил ей паладин. Он вознес руку с молотом к небу, и тот засверкал ярче солнца. «Во имя Эллуны!» «Сука!» – прохрипела Редани, болезненно морщась. Паладин основательно приложил всю округу светлой магии, не заботясь о нашем самочувствии. Стоило сделать хоть одно движение, как нещадно начинало жечь все тело. Подумалось, что 30% боли для меня слишком много. Я постарался не двигаться и наблюдал за разворачивающимся спектаклем, как по мне, с пафосом сценаристы переборщили. «Твоих паладинов я выпила первыми!» засмеялась Демонесса, будто не замечая источающего свет молота. «Но не плачь, их смерть не была напрасной. Они впустили в Барлеону моих детей. Теперь это их дом, и ты не сможешь их изгнать. Посмотри, как сильны мои дети. Эта сила предсмертных криков паладинов сделала их такими. Тварь! Возвращайся туда, откуда пришла! Я изгоню тебя!» Закричала жрица, и к желтому свету молота паладина присоединился белый Элуны. Устоять против сдвоенной атаки Демонесса не смогла и начала сохнуть, как недавно ее жертвы. По гайдам я помнил, что огонь не мог причинить вред высшему огненному демону. И только священный свет на них как-то воздействовал. Дела Эйринес стали совсем плохи. Почти в агонии она выбросила красные нити к пленникам, мгновенно обратив их в мумии. Полученные силы Демонесса оставила себе, но и их оказалось мало. Помереть молча Эйринес, естественно, не могла. «Вы ничего не добьетесь! Этот мир будет нашим!» Демонесса рассыпалась прахом и стало тихо. Исчезло ее монотонное рычание. Пропали стоны пленников, даже гроза полностью умолкла. И в этой звенящей тишине громкие шаги паладина казались ударами молота. «Они все мертвы, Бартолин», – печально произнесла девушка, осмотрев прикованных к скале пленников. «Она забрала их души с собой. Я никого не могу возродить». «Лоргус, освободи их!» Голос паладина и без криков оказался мощным. «Братья заслужили достойные похороны!» Появились слуги и под руководством дворфа стали снимать мумии с цепей и укладывать на носилки. Паладин и жрица подошли к нашему озеру. «Отродья бездны!» С нескрываемой ненавистью произнес паладин и сплюнул. Слюна испарилась, не долетев до лавы. «Не будь жестоким, Бартолин. Это сыновья и дочери наших братьев». Жрица была более терпимой к представителям других рас. «Дети не в ответе за грехи родительницы. Дай огненным тифлингам шанс». «Слишком много просишь для демонов. В Барлеоне у них одно место – в вечных узах демонологов». «Они не демоны, Бартолин». Эльфийка была настойчивой. «В них течет и наша кровь. Эльфов, людей, дворфов, орков. Не дай погибнуть памяти этой крови. Воинов становится все меньше. Эйринес вернется. Будь к этому готов. Обучи тифлингов и отправь их воевать против нее. Лучше умрет полудемон, чем человек или эльф. Выберем тех, кто может противиться воле Эйринес. Очистим их, обучим и отправим в бой». О как! Милосердие оказалось с душком. Жрица спасала нас не по доброте душевной, а ради своих соплеменников, которых похищала и убивала Эйринес. Расходный материал. Вот в каком качестве тифлинги виделись эльфийки. Гипотетически, Эйринес смогла нас только убить. На еду или для рождения новых детей мы были непригодны. «Воль твоя, Абигайл», — сдался паладин. «Делай с ними что хочешь». Жриц кивнула. Неведомая сила выдернула меня из комфортной жидкости и заставила повиснуть в воздухе. Холод сразу сковал и тело, и разум, но прежде чем отключиться, я услышал приказ. «Лоргус, нужны еще носилки. Мы забираем тифлингов с собой». Сознание вернулось через пару секунд. Так, во всяком случае, показали системные часы. Я лежал внутри теплового купола. Оттого холод на меня действовать перестал. Озеро в скалах трансформировалось в каменную темницу с остальными решетками и маленькой железной дверью. Кроме меня и двух магов, удерживающих купол, здесь были двое эльфов. Знакомая мне белоснежная Абигейл и некий Улдарон в кожаной одежде с кольчужными вставками. «Не уверен», — произнес Улдарон, осматривая меня, как коня на ярмарке. «Слишком много недостатков. Да и мороки с ним. Огненную природу и демоническую сущность нужно подавить, иначе сдохнет. Но это сделает его слабее. Зачем мне такой боец? Его любой дрыщ палкой перешибет». «Его противники демоны. Против них у него защита хороша, а остальное неважно. Он свободный, умеет возвращаться из серых земель. Перешибут палкой, встанет, отряхнется и пойдет дальше. Такие воины нам сейчас и нужны». «Так пусть воином и будет», — недовольно пробурчал Улдарон. «Зачем из него охотника на демонов лепить?» «Потому что остались только эти двое», — отрезала жрица. «Нужно было вовремя приходить на собрание, тогда сам бы выбирал себе свободных. Разобрали всех. Улдарон, ты же знаешь, не взять ты не можешь. Либо берешь этих, либо твою тренировочную базу прикроют и всех рекрутов перераспределят. Выбор за тобой». «О, я прямо весь в сомнениях», — съязвил Улдарон. «Дай подумать. Так, либо закрывать тренировочный лагерь, либо взять двух доходяг. Даже не знаю, такой трудный выбор». «Не поясничай, считай тифлингов вызовом». «Очищай их и присылай, разберусь в процессе». Уже второй НПС сдался в споре с Абигейл. «Харизма у нее что ли большая? По внешним признакам и не скажешь». «Брат Лектор, он ваш», — позвала Абигейл, и в камеру вошел еще один жрец, на этот раз человек. Мне хватило одного его взгляда, чтобы по телу пробежали мурашки. Взгляд у Лектора был недобрым. Не злым, а именно недобрым и тяжелым. «Купол!» — приказал он, сильно размахивая курильницей и заполняя камеру дымом. Маги опустили руки, и тепловой шар вокруг меня исчез. «Пошли вон!» НПС словно ветром сдуло, и в третий раз за недолгое время на меня накатил холод. Я скрючился на полу, судорожно ища кнопку «выход». Однако, или холод так действовал на мозги, или в рамках сценария выйти было нельзя. На строке состояния никаких кнопок не было. Игра не желала отпускать меня до окончания сцены. «Не надейся, не сдохнешь». Доброта была не самой сильной стороной брата Лектора. Он махал курильницей надо мной, пока полностью не окутал черным дымом. Холод ушел, уступая место слабости. Жрец нудным речитативом заныл молитву на незнакомом языке, затем посыпал мою голову серым порошком. Смирившись, я устало закрыл глаза и стал ждать окончания. Холод ушел, и хорошо. Рано или поздно сценарий завершится. «Нарекаю тебя Квален». Абигейл предпочла самостоятельно дать мне имя после процесса очистки. «Отныне ты, тифлинг, полудемон-получеловек. Встань, свободный житель Барлеоны!» Я попробовал подняться на ноги, но тщетно. Тело было деревянным. Каждое движение давалось с трудом и приходилось напрягаться изо всех сил. Слишком натуральными оказались ощущения и восприятие мира. За время сценария я пару раз вообще забывал о том, что вокруг виртуальность. Потому остался лежать на земле, ожидая, что будет дальше. Не привык я утруждаться в реальном мире и не смог заставить себя в одночасье превозмочь боль и подняться в виртуальном. Это вам не кнопки жамкать, сидя в удобном кресле. «И это охотник на демонов?» – брезгливо спросил Улдарон. «Он даже с коленей встать не может. Тащите его в тренировочный лагерь. Надеюсь, ему хватит мозгов сбежать оттуда самостоятельно». Сценарий «Рождение тифлинга» завершен. Описание. Расовый сценарий рождения тифлинга завершен. Желаем приятной игры. На строке состояния появились кнопки управления, и я нажал «Выход». К чертям эту Барлеону с ее полным погружением. Надо было на рыбалку со свиданиями соглашаться.